На холме сейчас находилось всего 5 капитанов вместе с самим Генриусом и 4 лейтенанта. Судя по Риацу Зараки, он сейчас веселится, заставляя грызть землю Тоусина и Камамуру. Хицугая направляется в сторону совета, а Укитаки наоборот спешит к холму казни. Гина с Эйзином почувствовать не удается. Зато чувствую Риацу и Руичи, зачем-то тоже спешащий сюда. Сакьёку наконец активировали. Гигантская хрень в виде алебарды превратилась в феникса и понеслась на Рукию. Я в это время специально краем зрения наблюдала за Гейкуи, чтобы понять, уп, ли он или в нем есть хоть что-то человеческое. Оказалось, что есть. Когда феникс понесся к Руки, на его лице на мгновение промелькнула печаль. Птица вот-вот должна была пронзить Рукию, но ее остановил хомячок-мутант сильных мира сего, Ичига Курасаки, и сделал это пафосно. Как же этот излишний пафос бесит в последнее время. Замешкой птицы воспользовался только что прибывший вместе со своими офицерами Укитаки и использовал на ней артефакт клана Шихаин. Вообще какой-то беспорядок в этом обществе душ в последнее время. Кланы делают что хотят, не заботясь о последствиях. Ичига долб уничтожил удерживающий руки и кусок дерева и гордится этим. «Капитан, а это вообще нормально?» – спросил у меня Амаэда, насчет всей сложившейся ситуации. «Знаешь, Амаэда, вообще нет, но ты лучше не встревай, если не хочешь быть зря побитым», – ответила я, наблюдая за забавным полетом руки, закончившейся прямо на руках Ринджи. «Слушай, а у тебя термос с чаем с собой?» «Да, но...» «Плевать, Амаэда, просто плевать. Лучше давай наблюдать за этим странным выяснением отношений между членами ГТ-13 со стороны, попивая чай, чем, например, последовать за Генриусом и драться против Киораку и Укитаки. Или ты хотел помочь капитану Гейкуе? Нет-нет, пусть сам дерется против этого странного вторженца». Внезапно я исчезла из поля зрения Амаэда. «Капитан, капитан!» Чертова Яруичи меня подхватила и сбросила вместе с собой с холма, попутно выстреливая в упор кида. Благо, от последнего хоть умудрилась как-то увернуться. «Привет, Шаолинь, давно не виделись». Улыбаясь, поздоровалась со мной Яруичи, приземляясь на соседнюю широкую ветку. «Чего такая усталая и грустная? Не рада меня видеть, а я думала, что нравлюсь тебе». «Яруичи-сан, раньше мне максимум нравилась ваша задница, но не вы. Извините, мы не сходимся с вами характерами. Ищите себе другую подружку». И я уже хотела было свалить отсюда, переждать тихонько все бои в тени, но Яруичи резко меня атаковала. «Мои слова разбили вам сердце, Яруичи-сан? Нет, просто я не хочу, чтобы ты вмешивалась в сражение малыша Бейку и Ичига», — ответила она мне, продолжая попытки меня задеть. «Ты гнешься уж совсем невообразимым способом, Шаолинь. Что ты с собой сделала?» «О, это один из результатов усовершенствования моего тела капитаном Маюри. И раз речь зашла об этом, то я до сих пор не испытывала его на все 100%. Вы можете с этим помочь. Кстати, а с чего вы решили, что я хочу вмешаться? Мне нет до них совершенно никого дела. Пусть зарежут друг друга. Мне будет все равно. Ты порой бываешь слишком правильной, Шаолинь, поэтому могла бы попытаться помочь Гейкуе или пойти разобраться с третьими офицерами Укитаки. Кстати, это не слишком нагло, так пытаться использовать меня?» — спросила она, разрывая со мной дистанцию. «Не боишься, что твое тело, несмотря на все усовершенствования, может не помочь в противостоянии со мной?» «Нет, и мне сейчас немного обидно, Яруичи-сан, что вы так плохо меня знаете. Неужели Урахара вам не сообщил, кто нынче ваш основной информатор в обществе душ?» — спросила я, хватаясь за рукоять Занпакта. «Обычно я его в последнее время редко использую, но для вас сделаю исключение, Яруичи-сан. За жаль врагов до смерти, Сузуми-бачи». Наконец наша излишняя болтовня закончилась, и я сама пошла в атаку на Шихаин. Выбесила она меня, как была импульсивной дурой, так ей и осталось. Надо ей преподать урок, что спокойно стоящих девочек за головы хватать нельзя, а после вообще бросать их с обрыва. Сюмпа за спину, и я пробиваю жалом плечо Яруичи. Та пытается отстраниться, используя сюмпа, но я хватаю ее за волосы и вбиваю в ветку дерева. Давно хотелось это сделать, еще с начала наших тренировок. Удар жала в шею, она успевает отвести в сторону, и оно вонзается в дерево. Яруичи тут же бьет меня другой рукой кулаком по лицу, так как из-за удара мне пришлось наклониться, а потом и вовсе отбрасывает толчком сразу двух ног. Но не успевает она встать, как я вновь вылетаю прямо перед ней из сюмпа и уже сама бью ее кулаком по лицу. Нос точно сломался. Яруичи падет на землю, куда спрыгиваю с ветки и я. «Эй, я тебе тоже должна была сломать нос, почему он у тебя цел?» – спрашивает Шихаин, вытирая хлещущую кровь. «Один из плюсов улучшения тела – оно стало чуть крепче». Маюри также говорил про повышение выносливости, похоже, не соврал, так как в отличие от вас я даже не вспотела. К сожалению, раньше выносливость проверить не удавалось, не было с кем сравнить, ведь я была и так очень выносливой. Хм, а может это вы просто набрали лишние килограммы на боках, вот и запыхались? Шаолинь, и когда ты стала такой язвой? Спросила она, кидаясь в атаку. Но особенно сильно мне понравились два других улучшения, ответила я, хватая своей маленькой ручкой кулак Яруичи, базовый уровень силы тела, который тоже возрос, и чуть изменившийся Яцузуми Бачи. «О чем ты, Шаолинь?» – спросила удивленным голосом Яруичи, отскакивая назад, чтобы не попасть под мой удар. «Вы знали, что кровь Маюри еще та химическая бурда. Именно из крови Занпакта Маюри создает свой яд. Два Занпакта, которые ориентированы на использование яда. Интересно же, да, что будет, если часть свойств одного передать другому?» Яруичи начала чуть запинаться. Ее движения с каждой секундой становились более вялыми. В таком состоянии она точно не сможет использовать свою технику, в которой совмещены кида и сюмпа. Наконец она тяжело дыша упала на землю и схватилась за ранее проткнутое Сузуми Бачи плечо. Как такое вообще возможно? Занпакта – это отражение души. Его нельзя менять просто захотя. Да, нельзя. Но тело и душа очень сильно связаны. Особенно у нас, условно бестелесных сущностей. До сих пор не понимаю, почему некоторые ученые считают жителей общества душ просто душами. Ведь и дураку ясно, что у такой штуки, как душа, не может, например, идти кровь. Да, кровь именно ее мне и заменил Маюри. Теперь, если у меня взять образец крови и сравнить его с образцом капитана 12-го отряда, то можно предположить, что мы очень близкие родственники. У меня та же химическая бурда, что и у Маюри. Занпакта Маюри при частичном высвобождении обладает способностью парализовать нервную систему, хватает небольшого пореза для действия его силы. Силы, которая частично передалась из Сузуми Бачи. Теперь мое жало стало еще опаснее. Два удара в одно и то же место и противник труп. Но даже если противник пропускает всего один удар, через некоторое время он уже не боец. Спокойной ночи, Яруичи-сан. Последнее я сказала Шихаин перед тем, как подойти к ней и вырубить. Ну, вот, на этот раз тоже не смог проверить полностью обновленное тело. Беспечность Яруичи сыграла против нее злую шутку. Она-то, наверное, думала, что от одного попадания ей ничего не будет, хотела со мной в очередной раз поиграть в подавки, а тут такой неприятный сюрприз. Хм, это получается мне обратно взбираться на этот гигантский холм? Яруичи, ты даже после своего поражения можешь подгадить противнику. В качестве мести потащу ее на холм за ноги, может, благодаря ударам головы об булыжники, ее мозги наконец выйдут из состояния детства и начнут нормально работать. Хотя беззаботность же ее мечта, поэтому этот месяц определенно проблемный, проговорила я, когда поднялась на холм вместе все еще находящейся в отключке Яруичи. Наверное, карма. Мол, эксперименты наконец сдвинулись с мертвой точки, поэтому получи-ка ты иных проблем. О, и капитан Фон тоже здесь, проговорила Изин, удерживая одной рукой Занпакта Каммамуры, чтобы вывести его через пару секунд из недобоя с помощью кида 90 уровня. Вы тоже будете пытаться меня остановить? Если можно, я бы согласилась постоять в стороне, проговорила я, чтобы тут же увернуться от удлинившегося Занпакта Гина. Похоже, Гин что-то имеет против вас, капитан Фон, поэтому вынужден вам отказать, и он начал извлекать из руки камешек Урахары, пока я начала сражение с Гином. А в это время на холме становилось тесно, начали появляться все новые и новые лица, но я на них не отвлекалась, так как была занята Гином. Фон-сан, интересно, что быстрее, мой Занпакта или ваша Сюмпа? Улыбаясь, проговорил Гин. Конечно же мой Бейкурай, Гин, ответила я, запуская тот самый Бейкурай в Рангику, подкрадывающийся сзади к Гину. Глаза Гина широко раскрылись. Он сделал максимально быстрое для него сюмпа и подставился под выстрел, предназначенный Рангику. Хорошо знать чужие слабости. Плохо, что теперь меня искренне ненавидит Ичимару, а Рангику минимум не доверяет. Пока он защищал Мацумата, я сблизилась с ним и попыталась снести голову. К сожалению, лишь чуть укоротила его челку. Не стой на месте, лейтенант Мацумата, действуй. Твой белобрысый друг тебя любит, поэтому не будет вредить. Помоги мне его поймать». Ирангику подчинилась моим словам, зажала Гена со спины, приставив к его шее катану. И именно в этот момент небо над холмом разорвали несколько минисов, а в тройку капитанов-предателей ударил желтый столб света, который потихоньку начал поднимать их в небо прямо к Гарганте. «Так хотелось бы, чтобы ты поддержала меня подольше. Прости, Рангику, и прощай», — сказал Гин, перед тем, как отвернуться от Мацумата. «Тоусин, возвращайся, Тоусин», — кричал Камамура своему другу, — «где же теперь твоя справедливость? Амаэда, трусливая задница, а ну хватит прятаться, выходи уже». Камешки под ногами близко стоящих друг к другу лейтенантов задрожали, и через несколько секунд из-под земли вылез Амаэда, который был совершенно цел и невредим. «Капитан, вы же сами сказали, что лучше не стоит вмешиваться, вот я и...» Начал тут же оправдываться Амаэда, но он нужен был мне не для этого. «У тебя с собой тот взрыватель, который я дала тебе пару дней назад». Амаэда похлопал ладонями по своим хакама и нашел в кармане искомый предмет. «Молодец, что не потерял», — довольным голосом проговорила я, отчего Амаэда чуть сбледнул. «Разрешаю тебе нажать на кнопку, но перед этим обязательно посмотри на капитана Тоусина, который считает, что его ничего не достанет из-под защиты миносов». «Да, наш разговор привлек внимание и других синигами, а что должно было произойти?» — спросил Амаэда и тут же получил ответ. Голова Тоусина отделилась от тела. Все с удивлением посмотрели на меня и Амаэда. Даже Эйзин и Гин были удивлены произошедшим. Закладка с бомбой находилась в шарфе Тоусина, с которым он никогда не расставался. Технику миносов пробила технология Урахары, его передатчик, способный посылать и принимать сигналы даже из других миров. Что этой штуке какие-то там миносы. Саму бомбу в шарфе я разместила неделю назад, посчитав, что чем меньше в будущем врагов, тем лучше. Провернуть это было легко. Просто я для Тоусина самый худший противник. Меня не услышать, мою духовную силу без моего позволения не ощутить. Ты постоянно говорил о справедливости, Тоусин, но в твоих словах всегда было столько гнили, сказала я, провожая уже поднимающийся вверх труп Амаэда. Пошли уже отсюда. Кстати, что у тебя сегодня на обед? Я проголодалась. О, капитан, сегодня у нас... Тут же обрадовался мой лейтенант, когда я заговорила на его любимую тему, и зашагал за мной, под нечитаемые взгляды капитанов, лейтенантов и вторженцев, что невольно дружно коснулись своей шеи. Зажаль врагов до смерти, Сузумибачи. Курацучи-сан, постарайтесь быть со мной нежнее, проговорила Шаолинь, схватив Маюри за руку, лежа на кушетке. Не волнуйся, Шаолинь, я буду осторожен. С теплотой в голосе сказал Курацучи. «Я буду вскрывать тебя аккуратно, Сузумибачи, почему несешь бред ты, а стыдно мне?» — спросила я свой занпакта, после фейспалма от услышанного. «Ну, вы тут с такими серьезными и важными мордами ходите, я просто не могла не разрушить такую атмосферу. Между прочим, все здесь происходящее твоих рук дело, а у кого подопытные дохли в других мирах? У меня? Нет, подопытные и правда умирали. В первом открывшемся мне мире, первая душа прожила неделю, следующая 4 дня, а третья чуть меньше месяца. Их смерти дали мне понять, что мир небезопасный, что там явно есть те, кто не против закусить духовными сущностями. Я же хотела покоя, поэтому отбросила этот мир, пометив его координаты красненьким, мол, сюда попадать нежелательно. Дело это было нудным и скучным. Часть душ просто не долетала до нового мира, теряясь где-то по дороге из-за своей слабости, другая часть уже умирала в самих мирах. Слишком непригодные для жизни условия были главной причиной смерти. Датчики зафиксировали, что некоторые добровольцы были превращены в пепел за пару секунд, другие тонули, третьи стали блинчиками из-за сильной гравитации планеты. А вообще, Сузумибачи, виноват пенсионер, который занимает пост капитана первого отряда. Он отмахнулся от докладов моего отряда, где мы доказывали, что квинси начали какое-то странное копошение. «Любопытно, потом расскажешь мне, что там у них происходит», — попросил Маюри, отпечатывающий специальный препарат. «У вас поразительная связь со своим занпакта, Фон-сан», — проговорил Хачигин, накладывая на меня бакуда 90-х уровней одно за другим. «Большинство синигами не могут общаться со своими мечами так просто. Из-за всех этих провалов я и согласилась на пустификацию. Усиление лишним не будет перед предстоящими сражениями». Сам процесс проводили Маюри и Хачигин, которого я еле уговорила помочь. Он считал, что можно самоубиться и более стандартными вариантами. Ведь у нас нет чудо-камня, сделанного из множества душ, чтобы помочь мне пережить трансформацию. Кстати, Ушадай выступал образцом, по которому будет происходить моя трансформация. Курацучи очень внимательно его изучил, чтобы попытаться повторить процесс превращения, периодически прося разрешения у Хачигина на его вскрытие, чтобы лучше все понять. Маюри, к слову, тоже вначале считал идею слишком безумной и лишенной какого-либо смысла, пока не увидел Хачигина, использующего маску, и его степень усиления с ней. «Надеюсь, ты не умрешь, Шаолинь», — сказал Маюри со здоровенным шприцом в руках, заполненным белой жидкостью. «Будет жаль терять столь интересный образец, который сам напрашивается на опыты. Помните, Фон Сан, боритесь с пустым, не дайте ему взять верх над вами». Маюри подошел к моему лежачему телу и сделал укол прямо в сон душ с нашей разработкой, названный экстракт пустоты. Тело пронзило болью, было ощущение, что каждый миллиметр укололи иголкой, в том числе и внутренности. Я бы дернулась или хотя бы закричала, если бы была на это способна. Хачигин хорошо постарался, скида, мне удавалось только моргать, все остальное было недоступно. Внезапно боль начала уходить, но вместо нее, я внутри себя почувствовал очаг агрессивной Риацу, уровень которой с каждой секундой все нарастал. Риацу явно принадлежала пустому, зарождающемуся внутри меня. Моя сила синигами начала бороться с ней, пыталась ее передавить, взять под контроль. Из-за этой борьбы я вновь почувствовала боль, только сейчас она была в зоне груди, будто на нее вылили очень едкую кислоту, которая начала прожигать себе путь через тело. Лопнула пара кида, удерживающая меня. Моя Риацу и пустого начали давить на окружение. Можно было прямо увидеть, как под давлением двух сил трещат камни в моем подземном полигоне. Даже Маюри и Хачигин предпочли не стоять в эпицентре, а отойти чуть в сторону. Хорошо, что барьеры в моей совершенно секретной лаборатории переделал Хачигин, или сюда бы уже давно начали сбегаться синигами, чтобы посмотреть на драку капитана второго отряда и какого-то пустого. Сила пустого с каждой секундой росла, будто получая от меня какую-то подпитку. Если изначально на экстракт пошел довольно слабый пустой, с которым должен справиться даже новобранец, то сейчас по уровню духовного давления он напоминает хорошенько отожравшегося Адьюкаса. Дальше я уже ни на что не реагировала. Все мое внимание было сосредоточено на противостоянии с пустым, попыткой его покорить. 3 дня. Ты потратила на борьбу с пустым целых 3 дня. Это было ужасно долго. Проснулась я в своем внутреннем мире под ворчание Сузуми Бачи. Ты почти уничтожила пустого. И как получилось? Спросила я, прислонившись спиной к дереву. А самой подумать, неужели ничего не чувствуешь? Что-то чувствую, ответила я, закрыв глаза и сконцентрировавшись, будто стала какой-то слегка переполненной и более цельной. Ну, переполненной потому, что твой уровень духовной силы чуть возрос. Цельной же ты сейчас нечто большее, чем просто синигами. Ясно. Где эта белая тварь? Надо сразу показать ей, кто тут хозяин. Я же говорила, что ты почти уничтожила пустого. Мне пришлось его поглотить, чтобы его силы остались, проговорила довольным голосом Сузуми Бачи, потирая одной рукой свой живот. Теперь я и есть одновременно твоя сила синигами и пустого, как у той рыжей химеры. Тебе не придется кому-то что-то доказывать, ведь всем заправляю я. Круто, да, значит, я могу теперь с легкостью использовать маску пустого? Чуть потрясено спросила я, так как эксперимент явно пошел не по плану. Просто у вайзардов сила синигами и пустого не объединяются. Они постоянно находятся в конфликте. Пустой ждет возможности перехватить контроль над телом синигами. Но похоже, меня эта проблема избежала из-за самодеятельности Сузуми Бачи, если она, конечно, не захочет поиграть в Хичига. Кстати, теперь же рыжего синигами не пообзываешь мутантом, ибо сама почти такая же. Твоя душа, конечно, немного свыклась с силой пустого, проговорила Сузуми Бачи, почесав затылок, но вот чтобы полностью к ней привыкнуть, уйдет, наверное, несколько десятков лет. Чем больше сейчас ты будешь носить маску, тем больше вред причинишь себе. Рекомендуемое на данный момент время 8-9 секунд, после надо будет ее снять и чуть отдохнуть. Способности пустых мне доступны? Если да, то какие? Доступны, если уделишь время на их развитие. Тебе уже пора во внешний мир, там Маюри уже думает начать тебя вскрывать. Скучно ему стало. Курацучи-сан, уберите от меня скальпель, сказала я, резко распахнув глаза, Я еще жива. А вы, Хачигин-сан, развейте сдерживающее мое тело цепочку Кида. ТЦ, а я уже хотел применить шоковый метод пробуждения. Удалось ли добиться успеха? Фон, спросил Курацучи, когда я встала и слегка размяла затекшее тело. Сузуми-бачи, я могу попробовать? Да, проведи рукой сверху вниз по лицу. Я проделала то, что сказала Сузуми-бачи, и на лице тут же появилась маска. Энергия синигами и пустого словно смешались и выплеснулись наружу в виде мощной волны Риацу, от которой Маюри даже пошатнулся. Я сразу почувствовала, что стало чуть крепче, быстрее и сильнее прежней себя. Пару секунд спустя я пожелала избавиться от маски, и она упала с лица, сразу же начав после этого исчезать. Потрясающе! Потрясающе! Надо будет провести дополнительные тесты. Бурно отреагировал Маюри на успех эксперимента. Хачигин же просто поздравил с тем, что мне удалось выжить. Мол, Фон-сан не была поглощена пустым, она молодец. Ну, он сам по себе не слишком эмоциональный человек, так еще масочников видит постоянно и сам является таковым. Кстати, моя маска напоминала голову шершня, только без усиков, и со странной раскраской. Черные и желтые полосы чередовались по диагонали на всю маску. Обзор я совершенно не теряла, видела сквозь маску. Одно дело сделано. Теперь надо тренироваться в управлении новыми силами. В один поздний вечер Генрюсей созвал зачем-то на холм Сакьёку всех капитанов и лейтенантов. Из обычных бойцов тут была только Рукия, и вместо своего капитана присутствовал Иккаку с Юмичика. Я Самаэда тоже явилась на собрание, хотя обычно в это время уже видела свои первые сны. Другим капитанам и лейтенантам тут определено также не нравилось находиться почти что ночью. Да еще появился из ниоткуда туман, из-за которого одежда начала сыреть, а тело мерзнуть. Начались тихие перешептывания самых недовольных. Вот черт, как не вовремя. Может, кто знает, зачем Ямамото-сан нас созвал. Первым из капитанов нервы сдали у Маюри, который прибыл сюда почти что час назад. Хаэм, туман довольно странный. Вам так не кажется, Курацучи-сан? Решила я отвлечь капитана 12-го отряда. Действительно, с ним что-то не так, быть может это. Маюри не успел договорить. Туман начал развеиваться спереди, чтобы открыть нам вид на побитого лейтенанта первого отряда, который еле шел в нашу сторону. В конце концов лейтенант первого отряда свалился, когда до нас оставалось метров 5. Подул ветер и почти полностью разогнал туман. Все сразу же насторожились. Часть синигами достала свое оружие и приготовилась к бою, занимая круговую оборону. Унахана и ее лейтенант пошли оказывать первую помощь Сасакибе. Кто-то достаточно громко спросил, где Ямамото, и получил ответ. «Ваш главнокомандующий не придет сегодня», — ответил кто-то с противоположной стороны холма. «Кто ты такой?» — спросил Хицуга у высокого, одетого во все белое, парня. «Сволочь, что ты сделал с Генрюсей Дона?» — спросил Каммамура, появившись прямо перед незнакомцем. «Молчишь, тогда придется выбить из тебя ответ силой». Но сделать, к сожалению, у Каммамуры этого не получилось. Его противник оказался слишком проворным, чтобы он смог его задеть простыми атаками. Коммамору разозлился и решил использовать банкой. Зря, его банкой пошел против него, чем вызвал волну негодования среди всех нас, и уложил своего владельца одним ударом. Но будто этого было мало, банкой Коммамора уменьшился и видоизменился, чтобы еще одним ударом вырубить своего владельца. Незнакомец с этого только посмеялся. Следующим в битву полез Хицугая с выкриком активации своего шикая. Вот только у него ничего не получилось. Он в шоке посмотрел на свой клинок. Другие синигами начали что-то подозревать и попытались активировать свои шикаи, но и у них ничего не вышло. «Я совсем не чувствую Риацу в своем занпакта», — выкрикнул Ринджи, рассматривая свой меч. «Любопытно. И правда нет Риацу», — подтвердил слова Ринджи Маюри. «Как ты это сделал? И что именно ты сделал?» «Я освободил их, синигами. Отныне ваши занпакта вам не принадлежат». Он махнул рукой, и позади него в Сиритии произошло несколько крупных взрывов. «Ублюдок, что ты сделал? Это не я. Ваши занпакта сами это сделали. Они теперь свободны от вашего заключения. Ха-ха-ха. Узрите те же настоящие формы занпакта». Возле него появилась четверка занпакта в материализованном состоянии, которая и устроила взрывы. Но похоже, ему и этого было мало, потому что рядом с нами начали появляться и наши занпакта, и отходить к нему. «Кто ты такой?» «Мое имя Мурамаса. Тот, кто сегодня положил конец всем законам синигами. Отныне занпакта будут править синигами. К сожалению, занпакта вашего главнокомандующего». Мурамаса нес еще какой-то пафосный бред, но я перестала его слушать. Меня интересовала кое-кто другая. «Ну, разве ты, скажи, сейчас мне просто не соврал, хотя крупица правды в твоих словах и есть. Надоело уже, что ты вину на других свою валишь всегда. Тебе устало доверять, но хватит, больше не могу, прости, прощай, Сузуми-бачи», тихо проговорила я, но близ стоящие синигами, да и сама чуть отлетевшая от меня Сузуми-бачи услышали. «Да, моя дурочка, ты что-то хочешь спросить?» — ответила она, повернувшись ко мне лицом. «Я эгоистка, и не люблю, когда не со мною ты, и сама не уйду, и тебе не позволю. Чувства, дружба, это все хотела бы я познать. Как непросто мне в этом разобраться, ведь однажды ты ключик подберешь от сердца моего. Сузуми-бачи, я это ты, а ты это я. Я эгоистка, и не люблю, когда не со мною ты, и сама не уйду, и тебе не позволю. Чувства, дружба, это все хотела бы я познать. Как непросто мне в этом разобраться. Сердце я затворила на замок, но все же верю, что ты в него однажды постучишь. Ведь больше ничего не нужно мне. Хочу лишь в будущее верить я. Десятый опенинг блич. Сузуми-бачи, ты не хочешь показать, почему не следует промывать мозги занпакта этому ублюдку. Я увидела кивок Сузуми-бачи и оскалилась. Тогда, зажаль врагов до смерти, Сузуми-бачи. Сузуми-бачи кинулась на меня и сразу же превратилась в жало и наруч. На меня тут же уставились с легко читаемым удивлением капитаны, лейтенанты и сам Мурамаса. «Сузуми-бачи, я почти поверила, что и ты предала меня. Брось, я уже стала совсем необычным занпакта, поэтому тем более не уступлю по верности к своему владельцу какому-то рюджин-дзитка. Кишка у тебя тонка, чтобы Сузуми-бачи манипулировать, Мурамаса. Сюмпай, я появляюсь на одном из каменных столбов, на котором как раз и стоит Мурамаса. Сюмпай, Мурамаса еле успевает уйти с линии атаки, я буквально пролетаю жалом на расстоянии миллиметра от его лица. Он призывает меч и пытается рассечь мне спину, но я успеваю развернуться и подставить под удар наруч. «Тебе одной нас всех не победить!» — выкрикнул Мурамаса, надавливая своим мечом еще сильнее по наручу. «Я не одна!» — ответила я, ударом колена отпихивая своего противника. «Со мной Сузуми-бачи и другие синигами». Мурамаси в качестве подтверждения моих слов чуть не снесли голову Иккаку и Амаэда, но на них он быстро натравил занпакта, да и на других синигами тоже. Началась массовая драка. «Этому холму точно теперь не жить, и где же теперь твои синигами?» — спросил, будто насмехаясь, Мурамаса. «Покажем ей, Тенкин». Занпакта Каммамуры появился рядом с Мурамасой, и они одновременно атаковали меня. Как бы капитан седьмого отряда не нахваливал свой занпакта, для меня он все равно остается очень медленным. Я перехватила руку Тенкина и перенаправил ее в Мурамасу. Тот, не ожидая такой атаки, пропустил ее, получив хорошенькую рану на своем левом плече. Перехватываю руку Тенкина другим образом и бью ему в локоть первым хада в упор. Тенкин начинает орать от боли и выпускает из своей руки меч. Где-то там вдалеке кричит и Каммамура. На всякий случай пронзаю бок здоровяка жалом и отпинываю его подальше. За эти мгновения, пока я была занята Тенкиным, Мурамаса успевает прийти в себя и вовсю уже пытается порубить меня. Но у него ничего не получается, и он снова получает удар коленом, только теперь уже в пах. Хватаю его за голову двумя руками и пытаюсь свернуть шею, но он направляет на меня свою ладонь, и я отлетаю так, словно меня ударили крайне мощным шо. «Нам надо отступить!» — кричит где-то Кьёраку. «Мы не справляемся!» «Не смейте!» — уже выкрикнула я, не сводя глаз с противника. «Это ваши занпакта. Они сейчас следуют своему основному инстинкту. Пытаются вас сделать сильнее. Если вы отступите, то они разочаруются». Но меня не послушали, и примерно две трети синигами решили отступить. Из-за этого большая часть занпакта освободилась и переключилась на оставшихся. «Как ты поняла, что занпакта следуют инстинктам?» — слегка озадаченно спросил Мурамаса. «Ты прокололся тогда, Мурамаса, когда назвал свое имя», — ответила я, кружа с помощью сюмпа вокруг противника. «Именно твое имя помогло мне вспомнить дело одного осужденного синигами из клана Кучики и его занпакта, то есть тебя». Рывок и мимолетное касание жалом щеки Мурамасы, на которой через мгновение появляется рисунок черной бабочки. «Ты проиграл», — сказала я, уворачиваясь от его взмахов мечом. «Разве? А ты не должна второй раз коснуться того же места, чтобы меня убить? Впрочем, это не важно. Взять ее». И часть занпакта, оставшихся без противников, кинулись на меня. «Рви в безум!» Передо мной было возник полуголый парень с лазурными волосами и самодовольной ухмылкой, но его отбросил Юмичика, ударив в прыжке пяткой по лицу. «Не смей показывать эту способность и позорить меня, Фудзикуяку!» Через мгновение в меня полетели пара серпов, стальной шар с иглами и несколько крупных сосулек. Я почти от всего без каких-либо проблем увернулась. Лишь капитанская Хари пострадала из-за одного серпа. Когда я вновь хотела сблизиться с Мурамасой, сбоку на меня налетел Занпак Тамаюри в форме банка и почти пронзил несколькими десятками мечей, дыхнув перед этим своим ядом прямо на меня. Кажется, я даже услышала чей-то взволнованный крик. Мечи не смогли меня прибить, я успела схватиться за один из клинков своей рукой и подтянуться вверх, отталкиваясь ногами об нижестоящие мечи. Не успевая и секунды простоять на голове банка Эмаюри, мне срочно приходится спрыгивать на землю, так как на Занпакта полетели сразу несколько огненных шаров, неплохо того поджарив. Хорошо, что на меня его яд не действует. На земле снова приходится раз за разом применять Сюмпа, чтобы увернуться от атак девушки-кошки, чья способность похожа на таковую у Гейкуи. Уже было придумала, как ее вывести из боя и при этом не убить, но вмешались Рангику и Хицугая, которые и вступили в битву с ней. За мной опять начинают гоняться серпы и стальной шар. Подлавливаю удачные моменты, сталкиваю их с друг другом, а после быстренько перевязываю цепи, но именно в этот момент по мне прилетает какой-то красный выстрел, очень похожий на сера. «Наконец-то ее подловили», — проговорил с удовольствием в голосе один из Занпакта. «Ты молодец, Забимару». Но этот Занпакта тут же сваливается на землю с пятью колотыми ранами на спине и открывает вид на мое чуть подгоревшее в прошлой атаке тело. «Я не уничтожила Занпакта Ринджи, успев отключить Шикаи перед ударом. Вы не справитесь со мной, потому что деретесь одни, а мы с Сузумибачи едины». В то место, где я стояла, ударили несколько ледяных драконов, а потом и вовсе поднялся ледяной столб почти до облаков. Поняв, что так просто мне не дадут добраться до Мурамасы, я стала создавать с помощью Сюмпа множество остаточных изображений, которые начали разбегаться в разные стороны, отвлекая бунтовщиков. Настоящая я появилась на максимальной скорости перед Мурамасой и ударила его жалом в живот, успев перед этим за доли мгновений вновь активировать свой шикой. Через мгновение должна была совершить еще один удар в то же место, но он пожертвовал целостностью своей ладони, которая жало пробила насквозь, и смог перехватить мою руку, не дав дотронуться до себя вновь. Удар лбом об мой нос, и я на секунду теряюсь, чтобы тут же быть схвачена веревкой банка Камамуры, а потом вновь поджарена выстрелом Забимару и огненными шарами Занпакта Хинамари. «Еще один капитан готов», — сказал Мурамаса, успевший уйти из-под атак, глядя на мое обугленное тело на земле. «Осталось совсем чуть-чуть». «Вы не правы, Мурамаса», — произнес Занпакта Гейкуи, «чтобы в следующую секунду атаковать преступника со спины тысячами клинками, у вас не осталось времени». Мурамаса успевает отскочить в сторону от атаки Синбанзакура и использует на нем какой-то навык, чтобы Занпакта тут же задрожал всем телом, а затем и вовсе упал на колени, выпустив катану из рук. Но Мурамасу опять бьют в спину, и на этот раз это делает сам Гейкуя, оставляя глубокий порез между лопаток. Мурамаса применяет тот же прием на Кучики, что и на его Занпакта, и он застывает на месте, чтобы в следующую секунду быть пронзенным мечом в грудь. Мурамаса смахивает кровь со своего клинка и тут же застывает не хуже Гейкуи секунду назад. Я стояла перед Мурамасой, с осыпающейся маской пустого на лице, а жало Сузумибачи пронзило то же место, что и в первый раз. «Как, когда?» — с неверием проговорил Мурамаса, роняя свою катану на землю, а затем, тоскливо взглянув на меня, сказал свои последние слова: «Перед тем, как полностью исчезнуть, я просто хотел спасти Кагу. Прости меня, я не справился». Большой рисунок бабочки возник рядом с Мурамасой. Связь между его духовными частицами начала разрушаться. Мурамаса буквально рассыпался на глазах, грустно смотря на небо и роняя кровавые слезы. Все Занпакта после исчезновения Мурамасы остановились, засветились, приобрели форму шара и устремились обратно к своим хозяевам. «Спасибо тебе, Сузумибачи, без тебя мне определенно быть бы сегодня трупом», — благодарила я свой Занпакта за то, что она за секунду до бомбежки моего тела разными техниками призвала на лицо маску пустого. «Брось, дура, мы же одна команда. Кстати, уже можно сваливаться без сил». «Ага», — и я упала на спину. «Конец, Шаолинь, нам надо поговорить». С такими словами материализовалась Сузумибачи прямо во время завтрака, перепугав прислугу. «О чем же?» — с легко читаемым удивлением спросила я. «Я тут подумала и поняла, что ты не соблюдаешь условия банка. Я проглотила возникший комок в горле. Если не хочешь, чтобы я забрала твой банк, тебе придется сходить со мной на шопинг, желательно в мир людей. Нет, только не это. Да, ибо бомжи одеваются симпатичнее тебя. Сузумибачи меня все же потащила в мир людей, где, использовав как манекен для одежды, перебрала за два дня моего отгула весь ассортимент нескольких торговых центров. По-моему, она мне банально мстила из-за того, что я недавно выкинула надоевшее розовое кимоно, которое, кстати, тоже выбирала Сузумибачи. На этот раз ее условия использования мной банкая были еще сложнее. Она хотела как можно больше оголить мое тело, я же наоборот мечтала закутаться в что-то на несколько размеров побольше. Сузумибачи настаивала на всем цветастом и пестром, а мне нравились однотонные одежды темных расцветок. В итоге теперь я буду ходить в черном харе, обязательно его не опоясывая, с таким же цветом коротком топе, оставляющего весь живот открытым и темных хлопчатых бриджах с манжетами. Ну, и для разнообразия цветовой гаммы в белоснежных кроссовках. Сказать, что образ мне вообще не нравился, значит промолчать. Но мне пришлось смириться, иначе Сузумибачи поклялась, что точно отберет банкой. Чувствую, в ГАТИ 13 конкретно во втором отряде Саммицуки да у многих случится инфаркт, ибо капитан, да еще и аристократка в такой срамоте. За эти два дня мы с Сузумибачи почему-то еще решили попробовать алкоголь мира живых. В обществе душ кроме саке ничего и не найдешь, а тут был богатый ассортимент. Я пыталась запить смущение от своего внешнего вида, Сузумибачи просто бухала. Ей понравились разнообразные коктейли. Как-то получилось, что мы напились в сопли и еле волочили ноги к нашей гостинице, особенно Сузумибачи. И именно в этот момент решил показаться враг. Перед нами, разрывая асфальт, приземлился синеволосый парень на полторы головы выше меня, с дыркой пустого на животе и сломанной маской на лице. Мы настолько перебрали, что не смогли как следует скрыть свою духовную силу. «Вот черт, вы пахнете как синигами», — оскалился он, рассматривая нас, «хоть вы двое и слабаки, но я уверен, что смогу с вами чуть скоротать время, пока сюда не заявится хоть кто-то сильный». «Сузу», он назвал нас слабаками. «Надо его проучить», сказала я ледяным тоном, потянувшись рукой за спину, но схватила там только воздух. «Ась, Сузумибачи, а где Занпакта?» «Тупая пьянь, ты сейчас в Гигае и оставила Занпакта в номере, чтобы привлекать к себе меньше внимания», «Ик», ответила Сузумибачи все время зевая и икая, «знаешь, я хочу спать. Спокойной ночи, Шаолинь». И мой Занпакта не придумал ничего умнее, чем лечь на асфальт и буквально через секунду захрапеть. Я повернулась к Каранкару, который точно был недоволен таким пренебрежением своей персоны, почесала затылок, нервно улыбнулась и спросила: «Слушай, как насчет игры в города? Это отличный способом занять время». Вместо ответа лицо пустого только еще больше исказилось, и я поняла, что играть он точно не будет. «В таком случае ты не оставляешь мне выбора». Я перестала скрывать и сдерживать свою духовную силу. У Арранкара на миг даже промелькнуло удивление, которое сменилось просто радостным выражением лица, будто он правда нашел себе игрушку, которая развлечет его. Бакуда 21. Секинтон. Из-за огромного количества вложенной в Кида духовной силы, дымовая завеса для побега покрыла целый район. Я тут же схватила Сузумибачи, скрыла свою духовную силу и побежала как можно дальше, одновременно зачитывая заклинание для скрытия Риацу и Узанпакта. «Все же я самоеда чем-то похожи». «Хак-ха», — откашлялся Гримджоу, взмыв в небо как можно дальше от едкого розово-красного дыма. «Скрылись, я вас все равно. Кто-то смог убить Дироя. Иррррр». Пока я петляла по городу, неожиданно начались бои между синигами и арранкарами. И точно так же внезапно закончились. Дорога меня завела к одну из мест сражений, где был уже знакомый дуэт с синигами. «Что-то ты плохо выглядишь, лысик», — произнесла я, присаживаясь на корточки возле валящегося Иккаку, предварительно всучив Сузумибачи в руки Юмичика. «Даже лысина не блестит, позор какой-то». «Чё, ты кто такая, мелочь пузатая?» Нашел в себе силы встать и заорать на меня Иккаку. «Иккаку, это же, детское время давно вышло, шла бы ты уже домой, девочка». «Иккаку, тебе стоит, или мне следует лично отвезти тебя до дома под ручку и передать родителям, чтобы ты не обоссалась в штаны из-за темноты?» — спросил Иккаку, схватив меня за край хари и приподняв над землей. «Кстати, Юмичика, чего вообще хотел?» «Знаешь, Иккаку, твоя удача работает только при драках», — сказал Юмичика, прикрыв лицо ладонью иначе ты бы так не встрял. О чем ты? Ее! Запищал третий офицер 11-го отряда, получив коленом по яйцам. Где-то у Сузуми Бачи в сумочке была полироли тряпочка, пробормотала я, как раз копаясь в этой сумочке, нашла несколько дополнительных пинков, чтобы Икаку перестал трепыхаться на асфальте, и я пшикаю полиролью по его лысой башке и начинаю ту натирать тряпочкой до блеска. Довольная проделанной работой, подхватываю Сузуми Бачи и ухожу в сторону своего отеля. «Это кто был?» – спросил Икаку, наконец поднявшись. «Капитан Фон, которую ты, похоже, сильно обидел. И как можно было ее не узнать? Виделись же неделю назад при восстании Занпакта. Наконец, чуть больше месяца спустя после моих выходных, день сражения с Эйзином Ика настал. К сожалению, Генрюсей, старый маразматик, умнейший стратег всея Готи-13, решил, что врага надо бить в двух разных местах одновременно, чтобы он не мог выслать подкрепление из одного в другое. Поэтому целых 4 капитана отправились в Уэкамунда, чтобы уничтожить резервы Сауски. А вариант о том, что Эйзин может и не подумать оставлять кого-то в мире пустых и натравить на нас сразу всех своих бойцов, Генрюсей успешно проигнорировал. В последнее время мне все больше и больше не нравится этот старик. Слишком капризным становится, когда перестает гонять чаи и начинает командовать. И самое плохое, что его будущая замена даже хуже, ибо оно вместо чая пьет литрами одно саке. Надеюсь, я скоро все же свалю из этого мира. А Маэда, лови, кинула я своему лейтенанту детонатор, береги его во время битвы. Нажмешь, когда я скажу. Понял? Да, капитан, необычайно уверенно ответила Маэда, чтобы через пару секунд с потерянным видом спросить. Капитан, а что это? Фейерверк. Наш последний шанс выжить, если будущий враг окажется слишком силен, теперь он его точно не потеряет, ибо свою жизнь Амаэда ценит больше всего. Другие синигами тоже с интересом посматривали на детонатор в руке Амаэды, но ничего больше я говорить не стала. Это очень глупо, рассказывать еще не сработавший план. А вот когда враг убит и прикопан под деревом, уже другое дело. Большинство присутствующих тут, к слову, настолько самонадеяны, что думают уделать Айзина за пару минут и отправиться по своим делам. Они вообще будущих противников не воспринимают серьезно, кроме Хицуга и его лейтенанта. Эта двойка и еще пара синигами, сейчас находящиеся в фальшивой каракуре на своих стратегических постах, уже успели познать силу арранкеров. Внезапно перед нами в небе разорвало пространство, и из Гарганты вышли Айзин с Гином. Вышли пафосно, величественно. По-другому у этой двойки и быть не могло. Сразу же следом за капитанами-отступниками из своих гаргант вышли члены эспады из первой тройки со своими фрасьонами. В фальшивой каракуре возникла смесь ужасного духовного давления синигами и арранкеров. «Их Риацу просто чудовищно», — проговорила Маэда, напрягшись. «Если тебе страшно, можешь убежать, Амаэда. Я разрешаю, разрешаю, потому что понимаю, умирать страшно. Главное, сохрани активатор фейерверка». «Капитан», — вдруг слезливо проговорил мой лейтенант, утирая свои сопли, — «я не могу вас бросить, потому что твои шансы выжить без меня куда меньше». «Да?» — спросила я, прищурившись и рассматривая Амаэда. «Всем отойти назад», — приказал капитан первого отряда, трансформируя посох в катану, обратив все сущее в пепел. «Рюджин Дзикка. Крепости с пламени. Нам всем и правда пришлось отскочить назад, чтобы не быть случайно поджаренными Ямамото. Волна огня настигла Айзина и Гина, окружив их барьером из жаркого пламени. Жаль, Ямамото не решился поджарить какого-то другого, проблем было бы меньше. Эспадой тут же начал командовать Бараган, он разослал своих подчиненных уничтожить столбы, поменявшие настоящую каракуру на фальшивую. Проиграл только Иккаку, его столб был разрушен, пришлось вмешаться капитану седьмого отряда, чтобы тот еще не был убит. В свою очередь я с другими синигами до сих пор просто пялились на оставшихся арранкеров, а те на нас. Взглянув на Ямамото, я поняла, что тот вовсе не спешит вступать. Тяжело вздохнув, я направилась в сторону Барагана, подавая пример остальным, чтобы те тоже начали драку. Не то, чтобы я так сильно боялась, просто эти бои мне успели надоесть. Все же я капитан второго отряда Ямитсукида, поэтому мне чаще других приходилось драться, и из-за этого уже не осталось какой-либо тяги к мордобою. Битва тоже стала рутиной. Они все были побеждены, недовольно пробурчал один из оставшихся фрасьонов Барагана. «Идиоты!» — выкрикнул другой. Сам же Бараган от злости сжал подлокотник своего трона, превратив его в труху, и начал медленно вставать, чтобы быть тут же усаженным обратно оставшейся двойкой своих бойцов, со словами, что они совсем разберутся и лично уничтожат всех надоедливых. «И кого же именно вы собираетесь уничтожить?» Как-то слишком лениво спросила я, почти дойдя к Барагану и его слугам вместе с Амаэда. Вместо какого-либо ответа Арранка решил кинуться на меня с мечом в руках. И именно этот момент оба старпера выбрали, чтобы толкнуть речь. Я же спокойно прошла мимо Арранкара, но уже с Вакидзаси в руках. Арранкар повернулся ко мне с немым вопросом, мол, что вообще произошло. В следующее мгновение из него брызнули несколько мощных струй крови, и он, закатив глаза, упал на землю. «Извини, пустой, я испытываю определенную неприязнь к кошачьим, а у тебя явно была маска какого-то леопарда. В твоей настолько скоропостижной смерти виновата только она. Я хотела их обоих оставить тебе, Амаэда, но пожалела твою шкуру. В отряде еще не закончили менять все окна за твой счет, и прекрати уже стучать своими зубами. Раздражает. Научись уже преодолевать свои страхи». Чуть вспылила я в конце и отвесила Амаэда подзатыльник. «Да, капитан», — ответил он, потирая свою голову по месту удара, и тут же кинулся к своему противнику, который непозволительно сильно расслабился из-за нашей небольшой перебранки. «Все же они меня разочаровали», — произнес Бараган, которому в итоге все равно пришлось подняться. «Итак, какой смертью ты желаешь пасть, синигами?» «Я бы сказала, что хочу умереть от старости, но у меня есть информация, что ты что-то можешь делать со временем, поэтому не рискну так ответить», — проговорила я, наблюдая, как старик превращает свой трон в двуручную секиру. «Зажаль врагов до смерти, сузуми-бачи, повозка молний, спицы-прялки, свет да разделится на 6 частей, Бакуда 61, Рикудзёкара». Бараган спокойно смотрел, как я зачитываю заклинание. Когда 6 лучей света пронзили его торс с разных сторон и парализовали с ног до головы, я решилась напасть на него с сузуми-бачи. «Сюмпа, я появляюсь сбоку Барагана и жалом почти протыкаю его висок, но в последний момент моя рука замедляется, а сам Арранкар начинает смеяться и с легкостью уничтожает сдерживающее его Бакуда. Еле успеваю отскочить, чтобы не быть располовиненной секирой, а вот зданию позади меня не повезло, оно двигаться не умело, поэтому было поделено по диагонали на 2 неровные половинки, одна из которых с грохотом упала вниз. Ха-ха, ты права, я контролирую возраст, а это почти то же самое, что и время. Но меня интересует другое. Неужели ты не подумала, что у твоего кида тоже есть определенный срок работы? Это будет действительно сложно», — тихо проговорила я, когда услышала подтверждение от Сузуми-бачи, что нам с помощью кида его не одолеть, ибо тут нужен мастер вроде Хачигина для этого. «Ты так и будешь стоять в стороне, синигами? Судя по виду твоего занпакта, тебе нужен контакт с целью. Но ты боишься подходить ко мне, верно? Может, в таком случае мне самому надо подойти к тебе?» И он мгновенно оказался рядом со мной, обрушая сверху свою секиру. Я с помощью наруча проскользила по секире и ушла за спину Барагану, чтобы тут же чудом не лишиться головы от его повторной атаки, когда он снова из Санида возник рядом со мной. Он просто сам по себе такой быстрый, или это его аура меня так тормозит? Какой же неудобный противник, надо было прыгнуть на 3-ю эспаду, та хотя бы просто замочила, а не превратила в труху. Предпринимаю новую попытку удара, которая снова замедляется и не достигает противника. Тут же ухожу в Сюмпа, потому что одна из рук Барагана меня почти схватила. Хаем, чем ближе к твоему телу, тем больше коэффициент замедления, да, то есть чем дальше от тебя, тем быстрее я буду. Обычно этого никто не замечает, монотонно проговорил второй номер. Моя способность начинает действовать в пассивном режиме на расстоянии в полметра от тела, но в активном, когда я выпускаю. Пока он так любезно мне демонстрировал черный туман, способный в мгновение ока состарить все что угодно, я спешно прикидывала способы его прибить и не умереть в процессе самой. Похоже, что-то такое отразилось на моем лице, что заставило Барагана усмехнуться и задействовать свой ресурексион, превратиться в скелета в черном плаще. Уровень Риацу второй эспады тут же возрос. Запахло тленом. «Я закончил, капитан», — выскочил откуда-то слегка помятая Маэда. «Живо убирайся отсюда, он может прикончить тебя за секунду», — крикнула я в сторону Маэда. «Как и тебя, капитан», — проговорил он и указал в мою сторону пальцем. «Респира». Черный туман за считанные мгновения начал распространяться от Барагана и почти поглотил меня, но я в последнюю секунду ушла в Сюмпа, чтобы через 100 метров с криком боли тут же выпасть из него, наблюдая, как моя левая нога превращается в одни костяшки. Недолго думая, я превратила Сузуми-бачи обратно в Вакидзаси и отрубила свою ногу. Ко мне тут же подскочила Маэда и попытался унести прочь, но я того просто оттолкнула. «Браво, капитан!» — похлопал своими костяными ладонями мне Бараган. «Тебе хватило смелости отрубить себе ногу, но что дальше? Теперь ты не боеспособна. Капитан, предлагаю отступить», — проговорила Маэда, пытаясь остановить мое кровотечение. «Пусть им займутся другие капитаны, он нам не по силам». «Ну уж нет, Амаэда, этот ублюдок только что меня очень сильно разозлил», сказала я с нотками стали в голосе, «я прибью его сама, ты стой в стороне и не мешайся». Запустив руку в карман бридж, я достала небольшой инъектор и тут же вколола тот себе в ногу. Это был препарат Маюри, позволяющий за считанные секунды отрастить синигами потерянные конечности взамен на безумные траты духовной силы. Боль от отращивания ноги чуть ниже колена была даже сильнее, чем когда ее уничтожала способность Барагана. Встав на обе ноги, я выбросила инъектор и зло посмотрела на Арранкара. Тот от этого лишь рассмеялся и приглашающе махнул мне рукой, банкой. Выкрикнула я, и от меня разнеслась чудовищная волна золотой Риацу, от которой Маэда даже отлетел в сторону. «Хэйбу Сузуми-бачи, давненько ты не использовала банкой для битвы с кем-либо. Я уже вся трясусь и тоже ужасно хочу превратить этот скелет в муку». Не прошло и секунды после активации банкая, а я уже выстрелила по Барагану. Ракета быстро преодолела расстояние между нами и взорвалась, смешивая яд и его активатор, попутно создавая масштабный взрыв, ударная волна которого выбила все стекла из окон фальшивой каракурой и уничтожила десяток близстоящих к Барагану зданий. «Капитан, ваш банкой такой мощный, с ним же уже покончено, да», — кричал с конца улицы Амаэда, которого унесло аж до туда. Сама я еле смогла удержаться на ногах и тоже чуть не отлетела. Сами ноги прямо по щиколотку вошли в крышу здания, на котором я стояла. Одно из тату на руке начало исчезать, чтобы превратиться в дополнительный заряд. Дым от взрыва почти развеялся, и я увидела Барагана всего лишь без нескольких пальцев на левой руке. «Невозможно», — пробормотала Маэда, который успел ко мне переместиться. «Непростительно, возмутительно. Вы пожалеете, но вместо того, чтобы слушать ругань и истерику Барагана, я послала в него новую ракету». Снова произошел сильный взрыв, заставивший трястись всю землю в фальшивой каракуре. На этот раз я не смогла удержаться на ногах и отлетела назад, но меня успел подхватить Амаэда, и вместо столкновения со стеной, меня вбило в его пузо. Оттолкнувшись прямо от тела лейтенанта, я с помощью Сюмпа подошла на оптимальное расстояние для выстрела и провела его, по начавшему виднеться в дыме силуэту Барагана. Новый взрыв и меня опять отбрасывает назад, но я еле торможу об воздух. Ха-ха, столько зарядов за день потратить для меня пока еще сложно дается, пропускная способность не та, проговорила я, тяжело дыша и отменяя банкой. Так ты все же выдохлась, синигами, неужели больше не сможешь в меня стрелять, значит твой лимит 3 выстрела, спросил Бараган, явно злорадствуя, стоящий на крыше здания, когда дым от взрыва вновь исчез, но это на самом деле больше не важно, хоть произведи 1000 выстрелов. Это не поможет. Ты уже должна была понять, что сработала только первая атака, и то только из-за неожиданности. Ха, ха-ха-ха. Нет, выстрелить я могу бесконечное количество раз, проговорила я, после того как рассмеялась, ограничено на самом деле число зарядов, которые я могу превратить в боеголовки. Просто пропускать из себя 8 таких бомб сложно для моего духовного тела. Но ты выстрелила только 3 раза. Да, согласилась я, доставая из кармана отнятый у Амаэда перед Сюмпа детонатор. А ты сам разве не заметил странность, что я своими взрывами тебя больше направляю в определенное место, а не пытаюсь убить? Что ты хочешь этим? Бум, сказала я и нажала на кнопку детонатора. Перед тем, как взрыв поглотил Барагана, он лишь успел перевести взгляд пустых глазниц себе под ноги, а в следующее мгновение прогремел ужасный взрыв, который был сильнее прошлых в раз 5. Ударная волна была столь сильная, что из одной части города меня отбросило в другую. В процессе полета я могла видеть картину, как 1/6 фальшивой каракуры просто испаряется, оставляя после себя поистине колоссальный кратер. Еще я смогла разглядеть явные дырки в пространстве и какие-то искажения. Наконец, столкнувшись спиной со зданием, я остановила свой полет внутри какого-то офисного помещения. Однако замечательный получился фейерверк, проговорила я через несколько минут, глядя на потолок. Ты так не считаешь, Амаэда? Да, капитан, фейерверк был замечательный, согласился со мной лейтенант, только что появившийся рядом со мной. «У вас в родстве случайно шиба нет?» «Нет, фон их недолюбливали». «Слушай, Амаэда, я устала. Сейчас я лягу спать, а ты разбудишь меня, когда все закончится. Можешь никуда не идти сражаться, я тебя если что потом отмажу». «Добрых снов, капитан фон», — приземлился на колени рядом со мной здоровяк. «И не пялься на меня, морячье, смущаешь, козел». «Есть, капитан». «Амаэда действительно меня разбудил, когда все закончилось. По фальшивой каракуре сейчас ходил только майори и собирал трупы арранкоров для дальнейших опытов. Все остальные капитаны и лейтенанты были в госпитале. Там же находились вайзарды, компания стрёмного шляпника Ичига. А Маэда мое спящее тело тоже пришлось туда отнести, чтобы его могла на всякий случай осмотреть Унахана. Айзина убить не удалось, его смогли лишь запечатать. Гену, который на этот раз предал Айзина гораздо раньше, не позволили умереть и повязали. Ему теперь грозит гнездо личинок, но думаю, недолго он там пробудет. Уж больно оценивающие взгляды на меня и свою катану бросал Рангику, мол, смогу ли я что-то ей противостоять. Ну и пусть, я даже подарю Гену ножовку по металлу, пусть начинает потихоньку себе готовить побег, лишь бы такой проблемный человек не был у меня под боком. 17 месяцев спустя, нападение Квинси на Готи 13. «Да что за ты монстр такой?» — спросил один из штернриттеров. «Когда я убила по счету уже пятого его товарища, ты не должна быть столь сильной». В отчетах говорилось, что капитан второго отряда входит в число слабейших капитанов Готи 13. «Ну, извини, просто я не часто сражаюсь в последнее время, выкладываясь на максимум. Может, поэтому в отчетах есть неточности, а?» — спросила я Квинси из-за спины, когда проткнула его жалом в одну и ту же точку дважды. Растаял, не ответил. «Хам, отскакиваю в сторону, чтобы не быть пробитым множеством пуль из пулемета. Эй, я думала, что Квинси предпочитают луки. Я штернриттер, БГ-9, представился какой-то Квинси, и вытянул в мою сторону свою руку, держа в ней что-то. Сегодня я отберу твой банк и убью тебя им. Ну, попробуй, пожала плечами я. Ошибка, возможно, артефакт сломан, то ли спросил у меня, то ли у себя самого Квинси. Нет, наверное, просто я слышала, что у вас аллергия на пустых и чуть подготовилась, проговорила я, натягивая на лицо маску пустого, а ты знаешь, что Яцузуми Бачи становится еще более жуткой штукой, когда на мне маска пустого. Она даже взрыв снаряда моего банка увеличивает. Банкой. По всему обществу душ в этот день были слышны взрывы от снарядов банка капитана второго отряда и главнокомандующего Амицуки Дашиолин фон. Она одна смогла сократить на треть элитную группу Квинси под названием Штернриттер, тем самым внесся огромный вклад в отражение нападения на Готи 13. К сожалению, капитан второго отряда умерла, прихватив с собой в могилу одного из штернриттеров. «Да кто ты такая?» — выкрикнул Базби типичную фразу для сегодняшнего дня для всех Квинси, которым не посчастливилось столкнуться с Шаолинь фон, готовя свою мощнейшую атаку.